Глава 38. Яна. Этой короткой переписки мне хватает с лихвой, чтобы гореть до самого вечера. Ее и до конца жизни могло бы хватить, но с каждым часом голод по общению с моим парнем в реальности становится все сильнее. Я могу себе это позволить, ведь он должен заехать в 8, а я заметила, что Артур Палачев не любит опаздывать. Мне нравится эта черта. Это крошечное дополнение к тому, что я уже о нем знаю. Все его черты в течение этого дня приобретали особую привлекательность, словно противный купидон щелкнул у меня в голове пальцами. Он прислал мне сердечко. «Палач, я не могу не гореть, я...» Смирилась. Он не оставил ни малейшего шанса найти в своем отношении ко мне изъян. Не оставил выбора. Заставил гореть. Снова. В 10-й раз осматриваю длинную рубашку, в которую одета, и все же расстегиваю еще одну пуговицу сверху, делаю вырез открытым на грани фола. На бедрах у меня джинсовые шорты, и их длины хватает разве только чтобы прикрыть задницу, но длина рубашки это компенсирует. Откопав в шкафу сумочку, дергаю за молнию и заглядываю во внутренний карман, проверяя презерватив. Тот самый, который таскаю с собой черт знает сколько времени, но никогда. Ни при каких обстоятельствах я не могла вообразить, с кем вероятность им воспользоваться станет такой огромной. Выдернув пакетик из сумки, я смотрю на него и втягиваю воздух так, что носу больно, а потом пихаю презерватив в задний карман шорт, чтобы был под рукой. Никита отправился в кино с каким-то другом, а мама еще днем уехала на работу, поэтому, когда закрываю ключом дверь нашей квартиры, в ней темно и тихо. Эхо моих шагов разносится по лестничной клетке. Я захожу в лифт и прислоняюсь спиной к стене, еще раз бросая взгляд на свое отражение, теперь уже в узком, древнем зеркале лифта. Я не пожалела косметики. Мне слишком нравится, когда Артур Палачев смотрит на меня как на... женщину. На мое тело, на лицо, на грудь. Нравится ли мне дразнить его? Играть в эту безумную игру? Да! «Да, черт возьми!» Он вышагивает перед своей Ауди, залипнув в телефоне, но оборачивается, как только я отпускаю подъездную дверь, и она хлопает. Я делаю это только спустя полминуты. В течение этого времени рассматриваю высокую спортивную фигуру, которая когда-то была долговязой. Слишком длинные руки сделали из палача успешного игрока школьной баскетбольной команды, а теперь вся его долговязость превратилась в отличную основу для каменных мышц, ведь за прошедшие годы он очень сильно раскачался. На нем шорты и оверсайзная футболка, на ногах кеды. Темные густые волосы слегка растрёпаны, и это придает тяжеловатым чертам его лица немного мальчишества. Он смотрит на меня из-под лобья, и каждый сантиметр кожи вспыхивает, пока по мне блуждает этот взгляд. От макушки до носков сандалий, потом обратно. На его губах легкая улыбка. Я кусаю свои, но они все равно улыбаются в ответ. Артур убирает телефон в карман, а я делаю вперед шаг за шагом и через несколько секунд обхватываю литой каменный торс руками. Меня тут же обнимают в ответ, параллельно делая рваный быстрый вдох. Дышу запахом его футболки. От удовольствия ноги ватные. Когда поднимаю лицо, все, о чем могу думать — поцелуй. Мы целуемся, и прежде чем выпустить мои губы, Артур издает звук, от которого по животу расползается дрожь. «Ммм...» — выдыхает он мне в щеку. «Сладкая девочка». Лицо обдаёт жаром, бегущие по груди мурашки превращают соски в болючие точки, и я краснею. Краснею, как подросток, произнося «Привет». «Ты очень красивая». Продолжает он сводить меня с ума, на этот раз шепча на ухо. От давления, которым распирает изнутри грудь, вот-вот разорвет. «Спасибо, это я... я знаю», — выдавливаю я, над головой раздается тихий смешок. «Ну, теперь знаешь наверняка», — бормочет он. Артур прижимается носом к моему виску, после чего отстраняется и открывает для меня пассажирскую дверь. Проскальзываю в его машину, которая за последнее время стала очень знакомой. Сиденье подо мной, запахи и звуки... «Накинь ремень», — велит палач, занимая свое место. «Я толком не знаю, куда мы едем, на какую-то тусовку в черте города. Прежде чем тронуться с места, Артур бросает на меня сощуренный взгляд. Я ловлю его, пихая застежку ремня в гнездо, и когда раздается щелчок, палач опускает руку на мое бедро. Россыпь мурашек — это самое безобидное из того, что я чувствую. Жар, возбуждение, трепыхание в животе — все сразу, не исключая эстетического восторга от того, насколько его кожа темнее моей. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрю перед собой, позволяя тяжелой горячей ладони лежать там, где она лежит. «У меня дома есть пицца», — сообщает он, когда выезжаем со двора. «Если захочешь перекусить, скажи». Я кусаю изнутри щеку. Это предложение запускает во мне процесс волнения, сильнейшего. И даже то, что оно звучит так, будто палач на положительный ответ особенно не рассчитывает, не умаляет гормональной бури в моих венах. Он уверен, что я откажусь. Эту уверенность я читаю в каждом его движении. Они расслабленные, будто он смирился с моей исключительной деревянностью, смирился и бросает в меня свои открытые предложения, как бумажные самолетики. «Где ты живешь?» — спрашиваю я. «В основном за городом, но сегодня ночую в городе. Это 2 квартала от 4 сезонов. 10 минут пешком». Я снова прикусываю щеку. По крайней мере, теперь я знаю, почему он выбрал именно этот спортзал. Он живет по соседству. Место, в которое мы приезжаем, — вилла в районе частного сектора. Плоская крыша, панорамные окна с видом во все стороны. Там внутри полно народу. Люди снуют туда-сюда, их видно через стекло. Перед нами останавливается такси, из которого выходят 2 девушки. Улица подсвечена не так уж хорошо, чтобы различить лица, но моего зрения хватает, чтобы рассмотреть водопад белых волос и знакомую длинноногую фигуру. Бросив взгляд на Артура, вижу, что он полностью погружен в парковку. Парковочные датчики позволяют загнать машину в узкое пространство между 2 другими филигранно. Заглушив мотор, он отстегивает ремень и спрашивает. «Ты помнишь правила?» «Его правила? Помню отлично. Оно досталось мне слишком дорогой ценой, чтобы его можно было забыть. Если он привез меня на тусовку, он же и отвезет домой. Его ответственность».